При первом же стуке дверь распахнулась, и Каролина вошла. Она оказалась в темной комнате, где пахло пылью и бархатом. С громким стуком дверь позади нее захлопнулась, и Каролина оказалась во мраке. Она осторожно пошла вперед по узенькому коридору. Вдруг ее лицо уткнулось во что-то мягкое. Это была ткань. Девочка подняла руку и отодвинула ткань в сторону. Занавес раскрылся. Каролина стояла по другую сторону портьеры в плохо освещенном театральном зале. В дальнем конце зала находилась высокая и совершенно пустая деревянная сцена, на которую падал единственный узкий луч света, льющегося откуда-то сверху. Между Каролиной и сценой располагались ряды кресел. Ряды и ряды. Послышался шорох. Луч света, рыская из стороны в сторону, двинулся к ней. Когда источник света приблизился, Каролина увидела, что это фонарик в зубах у огромного черного шотландского терьера с седой мордой. «Привет!» — сказала Каролина. Пес положил фонарик на пол и посмотрел на девочку. «Предъявите ваш билет!» — сердито рявкнул он. «Билет?» «Билет, я сказал! Я не могу возиться с вами весь день! Вы не сможете посмотреть шоу, если у вас нет билета!» Каролина растерялась. «У меня нет билета», — пробормотала она. «Еще одна», — прорычал пес мрачно. «Заходят такие смелые. Спрашиваю, где ваш билет?» «У меня его нет, я не знаю». Пес покачал головой, пожал плечами и буркнул. «Пошли за мной!» Он снова взял в зубы фонарик и направился в темноту. Каролина пошла за ним. Подойдя к сцене, пес остановился и посветил на пустое кресло. Каролина села, и пес удалился. Когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела, что в других креслах тоже сидят собаки. Вдруг со сцены донесся какой-то шипящий звук. Каролина решила, что это старая пластинка, которую поставили в проигрыватель. Но шипение вдруг перешло в барабанную дробь, и на сцену вышли мисс Спинг и мисс Форсибл. Мисс Спинг сидела верхом на одноколесном велосипеде и жонглировала мячами. Мисс Форсибл прыгала впереди с цветочной корзиной. Она разбрасывала во все стороны лепестки цветов. Обе приблизились к краю сцены, и мисс Спинг ловко спрыгнула с велосипеда. Старые дамы низко поклонились. Собаки громко застучали хвостами и восторженно залаяли. Каролина вежливо похлопала. Актрисы расстегнули свои огромные пышные пальто и распахнули их. Но раскрылись не только пальто. Вместе с одеждой, подобно пустым раковинам, распахнулись и их лица. Из старых, круглых, обрюзгших тел выступили две молодые женщины. У них были стройные фигуры, бледные, довольно красивые лица и черные пуговицы вместо глаз. Новая мисс Спинг была одета в зеленое трико и высоченные кожаные сапоги. Новая мисс Форсибл в белое платье, а в ее длинные желтые волосы были вплетены цветы. Каролина вжалась в кресло. Мисс Спинг ушла со сцены. Барабанная дробь вновь перешла в шипение и смолкла. «Это мой любимый момент», прошептала маленькая собачка, сидевшая в соседнем кресле. Из сундучка в углу сцены другая мисс Форсибл достала нож. «Не кинжал ли у меня в руках?» спросила она у зала. «Да!» закричали все маленькие собачки. «Кинжал!» Мисс Форсибл сделала реверанс, собаки снова зааплодировали. На этот раз Каролина не захлопала. На сцену вновь вышла мисс Спинг. Она хлопнула себя по бедрам, и все маленькие собачки залаяли. «А сейчас», — сказала мисс Спинг, «мы с Мириам с гордостью представим вам новый потрясающий номер нашей программы. Кто хочет принять в нем участие?» Маленькая собачка подтолкнула Каролину передней лапой. «Это вы!» – прошептала она. Каролина встала и поднялась по деревянным ступенькам на сцену. «Поприветствуем юного добровольца!» – сказала мисс Спинг. Собаки залаяли и застучали хвостами по спинкам бархатных кресел. «Итак, Каролина?» – продолжила мисс Спинг. «Как тебя зовут?» «Каролина!» – ответила Каролина. «И мы не знакомы друг с другом, не так ли?» Каролина посмотрела на молодую, стройную женщину с черными пуговичными глазами и отрицательно покачала головой. «А теперь», — сказала другая мисс Спинг, — «встань сюда».